Глава 38. На Беркли-сквер находился совсем небольшой, хотя и навевающий грустные мысли, парк. Здесь были самые старые в центре Лондона деревья. Уэллс пересек площадь почти торжественным шагом, отвесив легкий поклон нимфе скульптора Александра Монро, которая только добавляла печали и без того невыносимо грустному пейзажу. Потом Уэллс остановился перед домом, на фасаде которого красовалась цифра 50. Это здание скромностью своей заметно отличалось от остальных, окружавших площадь и построенных знаменитыми архитекторами. Казалось, дом давным-давно покинут. И хотя фасад сохранился во вполне пристойном состоянии, окна на всех этажах были зашиты успевшими подгнить досками, они были призваны защитить от любопытных взглядов тайны этого жилища. «Разумно ли он поступил, явившись сюда один?» — спросил себя Уэллс, невольно вздрогнув. А может, следовало предупредить инспектора Гаррета? Поскольку Уэллс имел намерение не только встретиться с лицом, способным без долгих размышлений убивать мирных граждан, он шел в дом номер 50 с наивной целью задержать злодея и доставить инспектору, чтобы тот и думать забыл о путешествиях в 2000 год. Уэллс внимательно осмотрел фасад дома, о котором по Лондону ходили самые жуткие слухи, но не нашел в нем ничего особенного. Журнал «Мейфор» не так давно напечатал сенсационный материал, описав все странные события, которые произошли здесь с начала века. Всякий, кто отваживался поселиться в доме, либо умирал, либо терял рассудок. Писатель не был склонен верить в подобные штучки. По его мнению, речь шла о длинном перечне душераздирающих выдумок. Они не выглядели более правдоподобно даже и в печатном виде. Там рассказывалось и о сошедших с ума горничных, которые не могли внятно объяснить, что им привиделось, и о матросах, в страхе сигавших в окно, чтобы упасть прямо на острые пики, окружающий дом изгороди, и о потерявших покой и сон соседях, утверждавших, будто даже в те периоды, когда дом был пуст, оттуда доносился скрип передвигаемой мебели, а в окнах мелькали непонятные тени. Все эти кошмарные события заставили воспринимать дом как проклятое место. Якобы в нем обитал безжалостный призрак. С другой стороны, английские джентльмены могли доказать свою храбрость, рискнув провести здесь ночь. В 1840 году некий сэр Роберт Орбойс, очень кичившийся своим скептицизмом, поспорил с друзьями, что за 100 гиней переночует в вышеназванном доме. Орбойс заперся там, вооружившись пистолетом и прихватив веревку, которую привязал к колокольчику, висевшему на первом этаже. С самодовольной улыбкой он пообещал позвонить, ежели с ним что случится. Не прошло и четверти часа, как зазвонил колокольчик. Затем ночную тишину прорезал звук выстрела. Прибежавшие на зов друзья нашли Орбойса мертвым. Он лежал на кровати, и лицо его было искажено гримасой ужаса. Пуля застряла в деревянном изножье кровати. Вполне возможно, что прежде она пронзила сотканное из воздуха тело призрака. Лет через 30, когда дом занял одно из первых мест в списке заколдованных зданий Англии, некий молодой храбрец лорд Литлтон тоже отважился провести там ночь. Правда, ему повезло больше, он остался в живых, выстрелив в призрака из пистолета, заряженного серебряными монетами, которые он предусмотрительно захватил с собой, укладываясь в постель. Мало того, лорд Литлтон даже видел, как это исчадие ада рухнуло на пол, однако позднее, когда стали расследовать дело, никакого тела в комнате обнаружить не удалось, о чем сам лорд Литлтон поведал читателям знаменитого журнала «Notes and Queries», который Уэллс с любопытством пролистал, наткнувшись на него как-то в книжной лавке. В легендах и слухах о призраке было много разноречий. Одни утверждали, что дом был проклят после того, как в нем подвергли истязаниям сотни детей, другие считали призрака выдумкой соседей, а причиной переполоха — душераздирающие крики безумного брата, когда-то жившего здесь человека. Уэллс склонялся к такой версии. Некий Майерс ночи напролет бродил по комнатам со свечой в руке. Он страдал бессонницей после того, как невеста бросила его за несколько дней до свадьбы. Но вот уже лет 10, как в доме не случалось ничего примечательного, и логично было сделать вывод, что призрак вернулся в преисподнюю. Возможно, ему просто наскучили все эти юнцы, мечтавшие проявить свою отвагу, но в данный момент Уэллса меньше всего волновал призрак. У него было более чем достаточно и земных проблем. Он огляделся по сторонам, но не увидел ни души. А поскольку луна была на ущербе, то темень стояла непроглядная. И она казалась даже мармеладно-вязкой, как это описывалось в готических романах. На карте не было пометки, уточняющей время встречи. И Уэллс решил явиться к 8 вечера. По крайней мере, этот час фигурировал в отрывке из второго романа. Он надеялся, что правильно понял намек и прибудет в назначенное место не один. На всякий случай он вооружился. Так как ни одного пистолета в их доме не нашлось, он прихватил с собой мясной нож. А чтобы пришелец не обнаружил ножа, если ему вздумается обыскать гостя, Уэллс привязал его веревкой сзади к спине. Иными словами, прощаясь с Джейн, он чувствовал себя героем романа и, как подобает герою, запечатлел на ее устах долгий поцелуй, который поначалу застал ее врасплох и на который она, в конце концов, ответила нежно и самозабвенно. Не теряя больше времени, Уэллс пересек улицу, набрал полную грудь воздуха, словно собирался не войти в дом, а кинуться в Темзу, и толкнул дверь, которая поддалась с неожиданной легкостью. Он тотчас обнаружил, что не был первым. В центре холла стоял, засунув руки в карманы, полный лысый мужчина лет 50. На нем был костюм с иголочки. Он с интересом разглядывал терявшуюся в темноте лестницу, которая вела на второй этаж. Услышав стук двери, незнакомец обернулся, протянул руку и представился Генри Джеймс. Итак, этот разряженный господин был Генри Джеймсом. Уэллс не был знаком с ним лично, поскольку не посещал тот крошечный мир клубов и салонов, где Джеймс считался завсегдатаем и где, по слухам, он вынюхивал, какие тайные страсти владели окружающими, чтобы потом описать их в своих книгах. Проза Джеймса была такой же благовоспитанной, как и его манеры. По правде сказать, Уэллс не слишком стремился к знакомству с ним. Мало того, не без труда одолев бумаги Асперна и бастонцев, он с удовлетворением отметил, что этот мир никак не соприкасался с его собственным. И у них с Джеймсом общим было лишь то, что оба днями напролет стучали по клавишам пишущей машинки. Уэллс не подозревал, что Джеймс был слишком изнежен для такой работы, и потому предпочитал диктовать свои романы специально нанятой для этого барышни. Пожалуй, Уэллс находил у него только одно достоинство. Он с несомненным талантом умел обходиться без чрезмерно длинных фраз. А Джеймс, по всей видимости, с равным пренебрежением относился к романам Уэллса. Во всяком случае, он невольно скривил рот, услышав его фамилию. Несколько секунд они недоверчиво присматривались друг к другу, пока Джеймс наконец не счел, что они вот-вот нарушат некий неписанный закон вежливости, и поспешил прервать неловкое молчание. «Надо полагать, мы явились без опоздания. Нет никаких сомнений, что нас здесь ждут именно сегодня вечером», — сказал он, кивнув на многочисленные канделябры, которые, если не прогоняли мрак полностью, то освещали довольно большой круг в центре холла, где, судя по всему, должна была состояться встреча. «Думаю, что да», — согласился с ним Уэллс. Затем они принялись рассматривать резной потолок, потому что больше в пустом холле рассматривать было нечего. К счастью, и на этот раз неловкое молчание не слишком затянулось. Скрип дверных петель возвестил о прибытии третьего писателя. Визитер открыл дверь с осторожностью, словно входил в часовню. Это был крупный, рыжеволосый мужчина с очень ухоженной бородой. Уэллс сразу узнал его. Перед ними стоял Брэм Стокер, ирландец, ставший директором-распорядителем театра «Лицеум». Он был известен также как представитель и чуть ли не нянька актера Генри Ирвинга. Глядя на то, с какой осмотрительностью тот держится, Уэллс сразу припомнил слухи, согласно которым Стокер был членом магического ордена Золотой Зари, в который входили и другие литераторы, такие, например, как Артур Мэйчин и поэт Уильям Батлер Йетс. Три писателя обменялись рукопожатиями, стоя в круге света. А затем в холле опять повисло молчание, весьма их смущавшее. Джеймс вновь укрылся за маской наигранного высокомерия, а Стокер нервно озирался по сторонам. Уэллсу показалось забавным столь затруднительное положение, ведь в него невольно попали люди, которым явно нечего было сказать друг другу. Хотя все трое, пусть и каждый по-своему, занимались одним и тем же делом. «Рад убедиться, что все собрались, джентльмены». Голос донесся откуда-то сверху, и писатели тотчас подняли головы к лестнице, по которой к ним неспешно, словно наслаждаясь эластичностью своей походки, спускался предполагаемый путешественник во времени. Уэллс стал с интересом его рассматривать. Это был мужчина лет 40, среднего роста и атлетического сложения. Он приветствовал их широкой улыбкой, у него были высокие скулы и твердый подбородок, аккуратно подстриженная борода должна была, видимо, смягчить грубость черт. Его сопровождали два типа, возрастом несколько помоложе, через плечо у них висели странные ружья, напоминавшие витые трости, сделанные из неизвестного серебристого материала, так что писатели опознали в них ружья не столько по виду, сколько по тому, как обращались с ним эти люди. Не требовалось большой смекалки, чтобы догадаться, ружья извергали тепловые лучи, уже убившие трех несчастных на лондонских улицах. Пришелец внешней своей заурядностью разочаровал Уэллса, словно он ждал, что, явившись из будущего, тот непременно должен внушать ужас или, как минимум, тревогу. Удивляло и то, что люди будущего не эволюционировали физически, как предсказывал Дарвин. Несколько лет назад Уэллс и сам опубликовал в Pall Mall Gazette статью, где высказывал свое мнение о том, как будут выглядеть люди через столетия. Механические приспособления заменят им, в конце концов, многие органы. Совершенные химические препараты сделают ненужными желудочно-кишечный тракт, уши, волосы, зубы и тому подобное. То есть человек будет очень медленно, так сказать, обстругиваться. Выживут только два органа, по-настоящему ему необходимые – мозг и руки, которые, естественно, значительно увеличат свои размеры. Человек будущего, каким вообразил его Уэллс, станет воистину ужасным. Поэтому писатель чувствовал себя обманутым, глядя на вполне прозаический облик пришельца. Тот был одет в элегантный коричневый костюм, сшитый по современной моде. Он остановился перед гостями и с довольным видом принялся их рассматривать. Пожалуй, было что-то хищное во взгляде пронзительных черных глаз и в уверенности, проступающей в каждом его движении. Если бы не эти качества, он выглядел бы совсем обычно. Но ведь такие черты, отметил про себя Уэллс, не являются исключительной принадлежностью будущего. И наш мир тоже, к счастью, не страдает от отсутствия решительных и харизматических личностей. «Смею надеяться, место вполне соответствует вашему вкусу, мистер Джеймс». Лукаво улыбнулся пришелец, обращаясь к американцу. Генри Джеймс, большой любитель и мастер тонких намеков, ответил ему улыбкой, столь же вежливой, сколь и холодной. «Не скажу, чтобы вы были неправы, хотя, с вашего позволения, остерегусь пока и соглашаться с высказанным вами мнением, поскольку сделать это смогу, не погрешив лицемерием, лишь по завершении нашей встречи. Если результат ее сочту достаточной компенсацией за те сокрушительные эффекты, что поездка из рая имела для моей спины». Пришелец скривил губы, словно отчасти сомневался, правильно ли понял витиеватый ответ Джеймса. Уэллс тряхнул головой. «Кто вы? Такой, что вам от нас надобно?» — спросил Стокер испуганным голосом, не выпуская из поля зрения телохранителей, стоявших двумя неподвижными тенями на границе светового круга. Пришелец впился глазами в ирландца, и лицо его сделалось веселым и ласковым. «Напрасно вы обращаетесь ко мне в таком тоне, мистер Стокер. Вам нечего бояться. Поверьте, я собрал вас здесь с единственной целью — спасти ваши жизни. Прошу прощения, но... Вы должны понять, после того, как вы без лишних колебаний убили трех человек, только ради того, чтобы привлечь к себе наше внимание, мы не слишком расположены принимать за чистую монету ваши филантропические намерения», — вступил в разговор Уэллс, который, когда хотел, мог вывязывать фразы не менее причудливые, чем у Джеймса. «Ах, вы об этом», — сказал пришелец, взмахнув рукой. «Уверяю вас, эти трое в любом случае должны были умереть. Гаю... Нищему суждено было погибнуть на следующую ночь в драке с парой приятелей. Мистера Чемберса через три дня убили бы грабители при выходе из его паба, а милая миссис Эллис тем же утром непременно попала бы под колеса экипажа, мчащегося по Кливленд-стрит. На самом деле я лишь чуть ускорил эти смерти и выбрал их именно потому, что они были и так обречены. А мне потребовались три человека, чтобы убить их нашим оружием и чтобы новости об убийствах вместе с фрагментами из еще неизданных романов оказались в газетах и таким образом попали вам на глаза. Заставив вас поверить, будто я явился из будущего, Я должен был лишь известить вас о месте встречи. Остальное сделает любопытство». «Так это правда?» — воскликнул Стокер. «Вы из 2000 года?» Пришелец опять весело улыбнулся. «Я прибыл из времени куда более дальнего, чем 2000 год, где, должен вам честно сообщить, не будет никакой войны с автоматами. Ах, если бы наши заботы сводились к подобным детским играм...» «Что вы хотите сказать?» — возмутился Стокер. «Все мы знаем, что в 2000 году автоматы завоюют...» «Я хочу сказать, мистер Стокер», — перебил его пришелец, — «что фирма «Путешествие во времени Мюррея» — это чистое мошенничество». «Как мошенничество?» — недоверчиво пробормотал ирландец. «Да, хотя и довольно ловко задуманное, но, к сожалению, только время покажет, что все это выдумка». Он весело посмотрел на своих гостей, затем остановил взгляд на ирландца, тронутый, по всей видимости, его наивностью. «Надеюсь, мистер Стокер, вы не попали в число облапошенных клиентов этой фирмы?» «Нет-нет», — промямлил писатель, — «я никогда не смог бы заплатить такую сумму за билет». «Что ж, по крайней мере, вы не потратили зря», — подбодрил его пришелец. «Мне, конечно, жаль, что вас так расстроила правда о мнимых путешествиях в 2000 год, но можно ведь посмотреть на дело и с другой стороны. Истину вам открыл настоящий путешественник во времени». «Ведь, как вы могли сами убедиться, глядя на карту, оставленную в ваших почтовых ящиках, я способен перемещаться в любом направлении, как в будущее, так и в прошлое». Снаружи завывал ветер, а в заколдованном доме слышался лишь шорох горящих свечей, которые бросали на стены причудливые тени. Голос пришельца прозвучал удивительно мягко, словно глотка его была услана шелком. «Но прежде чем я расскажу вам, каким образом мне удается это делать, позвольте представиться, а то не равен час вы сочтете, что в будущем неведомы самые элементарные правила приличия. Мое имя Маркус Рис, и я являюсь чем-то вроде библиотекаря». «Библиотекаря?» — переспросил Джеймс, внезапно заинтересовавшись. «Да, я библиотекарь, хотя занимаюсь очень необычной библиотекой, но разрешите мне рассказать все с самого начала». «Как вы теперь убедились, человеку, в конце концов, будет дано путешествовать во времени. Только не думайте, что в той эпохе, откуда я прибыл, существует нечто похожее на машину времени из вашего романа, мистер Уэллс, и что у нас подобные путешествия — обычное дело. Нет, на протяжении всего следующего века физики и математики со всего мира схлестнутся в бесконечных спорах о том, возможно ли такое, и будут разрабатывать все новые и новые теории, как сделать это возможным. Но все попытки расшибутся о неподкупную твердыню, природу нашего мира, которая, к сожалению, лишена многих физических качеств, необходимых, чтобы их теории получили реальное воплощение. Может даже закрасться мысль, будто мир защищен от путешествий во времени, словно они преступления против натуры, и Бог принял свои меры. Пришелец помолчал несколько секунд и воспользовался ими, чтобы присмотреться к своим гостям, уставив на них черные, как крысиные норы, глаза. «Вопреки всему, ученые моей эпохи не захотят с этим смириться и будут искать способ воплотить в жизнь самую пылкую мечту человечества, хотя в итоге все их усилия окажутся напрасными. И знаете почему? Потому что, в конце концов, путешествия во времени будут осуществляться отнюдь не благодаря науке». Тут Маркус принялся шагать в световом круге, словно решил размять затекшие ноги. Он делал вид, что не замечает любопытных взглядов гостей. Затем он вернулся на прежнее место и одарил их улыбкой, от которой лицо его сразу стало похоже на облупившуюся стену. «Тайна путешествий во времени всегда коренилась в наших собственных головах», — провозгласил он возбужденно. «Способности нашего мозга неисчерпаемы, джентльмены». Под мирное потрескивание свечей он своим шелковым голосом стал давать объяснение этим людям, хотя в их эпоху наука только-только начала переходить от изучения черепа к его содержимому, стараясь расшифровать законы функционирования мозга, но пользовалась столь примитивными методами, как изучение последствий повреждения мозга и метод электростимуляции, и пока даже не подозревала об огромном потенциале этого органа. «Человеческий мозг», — вздохнул он. «Самая большая загадка в мире весит всего 1400 граммов, и, возможно, вас удивит, что мы используем его лишь на 20%. А то, чего мы могли бы достичь, служил он нам на все 100%, это тайна даже для нашей эпохи. Зато нам известно, джентльмены, что среди множества чудес, стоящихся под черепной коробкой, занимает свое место и способность перемещаться во времени. Он снова сделал паузу. Впрочем, должен признаться, что и наши ученые не до конца разобрались в механизме, позволяющем это делать. Одно ясно, человек умеет создавать что-то вроде направленного потока сознания. Он-то и помогает ему путешествовать по времени, ну, точно так же, как по пространству. Но еще не найден способ управлять им. Мы научились только приводить его в действие. Хотя и это, само по себе, согласитесь, уже большое достижение. «В нашем мозгу», — прошептал Стокер, зачарованный, словно ребенок. Маркус с нежностью взглянул на него, но не стал отвлекаться и продолжил свое объяснение. «Трудно с точностью сказать, кто был первым путешественником во времени, то есть кто первым совершил временное перемещение, как это стали называть, поскольку сначала речь шла о редких отдельных случаях. На самом деле, если мы что-то и знаем про первые перемещения, то исключительно благодаря эзотерическим журналам и статьям в других изданиях, посвященных паранормальным явлениям. Тем не менее, сообщения о людях, которые, по их собственным словам, покидали свое время, стали попадаться все чаще, но все-таки недостаточно часто для того, чтобы о них заговорила широкая публика. Однако в середине нашего века мир вдруг пережил настоящую эпидемию. Невесть откуда появилась целая куча путешественников во времени, словно способность к таким перемещениям стала очередным шагом в эволюции, предсказанной Дарвином. Видимо, некоторые люди, оказываясь в пограничной ситуации, могли активизировать определенные зоны своего мозга, которые словно по волшебству выдергивали их из настоящего и переносили на годы вперед либо назад. Такие люди не умели контролировать свои способности и, с какой стороны ни посмотри, обладали очень опасным даром. Как вы догадались, правительство не замедлило учредить специальный департамент, призванный выявлять подобных сограждан, наблюдать за ними и учить совершенствовать свои таланты под соответствующим контролем, разумеется. Стоит ли говорить, что согласие у подопытных никто не спрашивал? Да и какое же правительство позволит таким людям жить, как им хочется? Нет уж, homo temporis, как стали называть этот тип, нуждается в присмотре. В любом случае, исследования принесли свои плоды. Было, например, обнаружено, что при перемещениях не соблюдалась постоянная скорость до момента конечной остановки, когда иссякает импульс, как действует машина мистера Уэллса. Нет, происходит что-то вроде мгновенного прыжка в пустоту, при котором задается лишь направление в будущее либо в прошлое, что делается так же интуитивно, как возникает импульс к прыжку. А еще было точно доказано, что чем большее расстояние одолевает путешественник, тем большую усталость он ощущает. Некоторым требовалось потом несколько дней, чтобы прийти в себя. Другие же, случалось, впадали в коматозное состояние и уже никогда не выходили из него. Выяснилось также, что при достаточной концентрации усилия человек может переносить с собой предметы и даже людей, хотя стоит это двойного труда. Так или иначе, но как только был вскрыт в известных пределах умственный механизм, позволяющий передвигаться во времени, сразу же возникла насущная необходимость проверить, можно ли изменить прошлое, или же оно не поддается никакому воздействию. Споры об этом разгорелись еще до начала путешествий во времени, а теперь они достигли особого накала. Многие физики считали, что если мы отправимся в прошлое с целью, например, убить некое лицо, то пистолет взорвется у нас в руках, поскольку мир самовосстановится, включится механизм, что-то вроде самосознания, способного следить за спаянностью целого и не допускать смерти человека, которая тогда не произошла. Но серия контролируемых опытов по незначительным изменениям в ближайшем прошлом показала, что время лишено защитной брони. Ткань его так же уязвима, как тело улитки без раковины. История. Все, что когда-то произошло, может меняться. И это открытие, как вы догадываетесь, произвело куда больше переполох, чем сами путешествия. Неожиданно человек обрел способ преобразования прошлого. Неудивительно, что большинство истолковало этот дар как нечто вроде карт-бланш, которую Бог вручал человечеству, чтобы оно исправило свои же собственные ошибки. Естественно, логично вырвать из истории такие сорняки, как в случае геноцида и людские страдания, если можно так выразиться, потому что, джентльмены, мир ждет много всего неприятного. И ваша фантазия, мистер Уэллс, будет выглядеть на таком фоне очень наивной. Вообразите же, какую пользу сулили человечеству перемещения во времени. Можно было бы, скажем, избежать эпидемии чумы, опустошившей Лондон и унесшей жизни 100 000 человек, пока ее не победил, такова ирония судьбы, пожар 1666 года. Да, можно было сделать кучу всяких вещей. И вот правительство при горячей поддержке населения учредило комиссию, куда вошли видные ученые, в том числе математики, которой предстояло разобраться в нагромождении всех тех ошибок и заблуждений, составившим наше прошлое. Комиссия должна была решить, какие события заслуживали того, чтобы их стереть из реальности, но одновременно и просчитать, не слишком ли это нарушит временную ткань и не повлечет ли за собой еще более тяжкие последствия. Но, как известно, на всех не угодишь. Вскоре послышались протесты против плана реставрации, как он был назван. Далеко не все считали этичной ту вольную манипуляцию прошлым, которой вознамерилось заняться правительство. Часть общества, назовем ее консервативной, решила бороться против плана любыми средствами и с каждым днем обретала все больше сторонников. Ошибки прошлого следует принять как данность. Таков был их главный аргумент. Короче, правительству становилось все труднее продолжать задуманное, но окончательно план лопнул по другой причине. Путешественники во времени, испугавшись гнева сограждан, начали совершать побеги в прошлое. Беспорядочное бегство, естественно, вызвало в обществе тревогу, так как прошлое вдруг превратилось в какую-то податливую глину, чью форму мог подправить всяк кому не лень, руководствуясь личными целями или просто по ошибке. История мира оказалась под угрозой. Но как же можно узнать, что кто-то воздействует на прошлое, если при этом неизбежно меняется и настоящее, — спросил Уэллс. На нас отразятся последствия любого вмешательства в историю. — Вы весьма проницательны, мистер Уэллс, — сказал Маркус, приятно удивленный вопросом. — Природа времени такова, что любое изменение прошлого отражается на всем протяжении временного потока, преображая все на своем пути. Так при падении камня в пруд получаются волны, расходящиеся по поверхности воды. То есть, как вы заметили, мы действительно никогда бы не узнали, что прошлое подверглось воздействию, ведь и настоящее, и наши воспоминания стали бы иными. Он выдержал паузу, после чего добавил со злорадной ухмылкой, если бы в нашем распоряжении не имелось надежной копии мира, с которой мы могли бы сверяться. Надежной копии? Да, назвать это можно так или иначе. Я имею в виду весь свод книг, газет и тому подобных материалов, где детальнейшим образом отражено все, что до сих пор произошло, вся история человека. Это своего рода портрет, запечатлевший истинное лицо мира. Понятно. Правда, правительство озаботилось этим сразу, как только были совершены первые временные перемещения. Оно делало все возможное, чтобы избежать воздействия на прошлое без соответствующих санкций. Но была одна загвоздка. Где хранить эту память, чтобы она не пострадала от злокозненных волн, порожденных переменами? Писатели с неподдельным любопытством уставились на него. Было только одно подходящее место — начало времен. «Начало времен?» — переспросил Стокер. Маркус кивнул. «Олигоцен. Третья из пяти эпох третичного периода в кайнозойской эре — чтобы быть точным, когда на Земле еще не было и следа человека, на ней хозяйничали носороги, мастодонты, волки и нечто отдаленно похожее на приматов. Чтобы попасть в ту эпоху, путешественнику пришлось бы совершить один за другим множество прыжков, а это очень рискованно. Кроме того, никто не горел желанием туда попасть, так как там невозможно было что-нибудь изменить. И вот правительство, параллельно с планом тренировок путешественников во времени, в большой тайне организовала некую, так сказать, элитную группу, составленную из наиболее одаренных и верных людей. Перед ними стояла задача переправить память мира в олигоцен. В результате многочисленных путешествий члены группы, которой и я имею честь принадлежать, построили святилище для хранения памяти универсума, но ему же надлежало стать и нашим домом, так как в той эпохе будет протекать большая часть нашей жизни. Там мы будем жить и производить на свет детей, которым мы передадим свои навыки, чтобы и они могли перемещаться во времени, охраняя историю отрезок времени, который начинался в той эпохе и кончался в тот миг, когда правительство отказалось от плана реставрации. Да, джентльмены, там пролегает граница нашей юрисдикции. Время, протянувшееся за этой точкой, никто не охраняет. Ведь очевидно, что, коль скоро оно наступит после начала путешествий во времени, его картина может претерпеть любые изменения, с ними связанные. А вот прошлое считается священным и должно оставаться неприкосновенным. Всякое посягательство на его ткань является преступлением против естественного порядка вещей. Пришелец скрестил руки на груди и замолчал, с симпатией поглядывая на своих гостей. Потом он произнес, не без пафоса, «Место, где хранится память мира, мы называем библиотекой правды, и я являюсь одним из библиотекарей, несущих ответственность за XIX век. В силу своих обязанностей я нередко бываю здесь, посещаю разные десятилетия и слежу, чтобы все было в порядке. Но подобные перемещения — труд изнурительный даже для меня, хотя мне подвластны прыжки длиной в десятки веков. Тут же мне приходится одолевать 20 миллионов лет. А библиотекари, наблюдающие за тем, что для вас является будущим, совершают еще более длительные прогулки. Вот почему по тому отрезку времени, который мы призваны охранять, словно вехи, поставлены дома, так называемые гнезда, куда мы можем причалить, дабы сделать более сносными наше путешествие. И этот дом, как вы, надеюсь, догадались, одно из таких прибежищ. В здании уже несколько десятилетий никто не живет, и оно будет пустовать до конца века, кроме того, за ним водится дурная слава, будто его облюбовало привидение, что отпугивает любопытных. Можно ли найти лучшее место? Маркус замолчал, давая понять, что его объяснения исчерпаны. «Ну и как вам понравился наш мир? Все здесь в порядке? Или вы насчитали больше мух, чем положено?» — не без насмешки спросил Стокер. Пришелец посмеялся над шуткой ирландца, но смех его почему-то прозвучал печально. «Как правило, я всегда нахожу какой-нибудь беспорядок», — заявил он мрачным тоном. «По правде сказать, моя работа не дает скучать. XIX век — это эпоха, где мы с коллегами работаем с наибольшим удовольствием. Возможно, потому что во многих случаях наши действия влекут за собой самые невероятные последствия. И сколько бы я ни пытался исправить те или иные неполадки, по возвращении всегда вижу, что дела идут вовсе не так, как мне бы того хотелось. И я не ропщу. На сей раз, естественно, та же картина. А что именно идет здесь не так?» — поинтересовался Джеймс. От Уэллса не укрылась некоторая опаска в тоне американца, словно он сам не был уверен, что желает услышать ответ. А вдруг речь пойдет о тех клубах, тех роскошных редутах, где он привык спасаться от одиночества, которое словно родимое пятно присутствует в его жизни с детских лет. А если раньше они не существовали, пока пара путешественников во времени не решила основать первый, и вот теперь возникла необходимость закрыть их, чтобы мир обрел первоначальную форму? Думаю, вам будет странно услышать такое, джентльмены. Но не следовало арестовывать Джека-потрошителя. «Вы это серьезно?» — спросил Стокер. Маркус кивнул. «Вполне серьезно. На самом деле задержать его помог путешественник во времени. Он известил комитет бдительности Уайтчепела, и только благодаря этому свидетелю, который постарался сохранить свое имя в секрете, удалось выйти на след Джека-потрошителя, чего не должно было случиться. Если бы в дело не вмешался пришелец из будущего, после убийства проститутки, совершенного 7 ноября 1888 года, Брайан Рис, матрос, известный как Джек-потрошитель, сел бы на корабль и отправился бы на нем в Карибское море, как это и предполагалось. Там он продолжил бы свои кровавые преступления, убив несколько человек в Монагуа, но расстояние помешало бы связать их с убийствами проституток в Эстенде, поэтому в историческом плане Джек-потрошитель исчез бы с карты, и личность его осталась бы тайной. И этой тайне суждено было стать одной из самых знаменитых в мире. Вокруг нее пролилось бы не меньше чернил, чем пролил крови нож злодея. Это дело превратилось бы в излюбленную забаву исследователей и детективов следующего века, и они стали бы рыться в архивах Скотланд-Ярда, и каждый мечтал бы первым придать конкретное лицо этой тени, которую время превратило в чудовищный миф. Наверное, вас удивит, что некоторые расследования приведут непосредственно к королевскому дому. По всей видимости, много у кого могли найтись причины, чтобы выпустить кишки нескольким проституткам, но в данном случае народное воображение превзошло реальность. Кажется, пришелец, изменивший ход событий, не мог побороть искушение узнать, кем же было на самом деле это чудовище. Но подмену никто не заметил, благодаря все тому же эффекту волн. Правда, ее очень легко ликвидировать. Достаточно попасть в ночь с 7 ноября и помешать пришельцу связаться с комитетом бдительности Уайтчепела, возглавляемым Джорджем Ласком, и правильный ход истории восстановится. Вряд ли вам придется по душе то, что я намерен сделать, но это мой долг, поскольку, как я уже сказал, любое воздействие на прошлое — преступление. «Но не значит ли это, что мы находимся в некоем параллельном мире?» — спросил Уэллс. Маркус посмотрел на него с удивлением, но потом кивнул. «Вы правы, мистер Уэллс». «Что это еще, черт возьми, за параллельный мир?» — взорвался Стокер. «Речь идет о понятии, которое не приживется до будущего века, пока путешествия во времени останутся всего лишь фантазией писателей и физиков», — пояснил пришелец, все еще недоверчиво поглядывая на Уэллса. «Можно сказать, что параллельные миры — это способ избежать временных парадоксов, которые могли бы возникнуть, когда прошлое оказывается незащищенным. Представьте такую ситуацию, к примеру, некто попадает в прошлое и убивает свою собственную бабушку, прежде чем она производит на свет его мать. Тогда он не родится», — поспешно вставил Джеймс. «Если только эта бабушка и впрямь была его родной бабушкой, матерью его матери, в ином случае получился бы весьма забавный способ узнать, что ту удочерили», — пошутил Стокер. Пришелец не обратил внимания на комментарий ирландца и продолжил свое объяснение. «Но если ему не довелось родиться, то как же он смог бы убить свою бабушку? Единственный способ разрешить сей парадокс многие физики моей эпохи видели в следующей теории. Если изменения прошлого носят переломный характер, они порождают параллельные миры. В таком параллельном мире, убив свою бабушку, преступник не исчезнет, что было бы логично, а будет продолжать жить, но уже в иной реальности, ответвившейся от древа того, что считалось его родным миром, в тот самый миг, как он нажал на курок, порушив судьбу бабушки. Но это всего лишь недоказуемая теория, ведь единственный способ убедиться, породили или нет воздействие на прошлое параллельные миры, свериться с копией оригинального мира, как я вам уже объяснял. Если бы таковой не существовало, я бы сейчас не находился здесь и не рассуждал бы о загадке личности Джека-потрошителя, потому что никакой загадки попросту не было бы». Уэллс молча кивнул, в то время как Стокер и Джеймс растерянно переглядывались. «А теперь следуйте за мной, джентльмены. Я покажу вам то, что многое должно разъяснить».